По мере осознания руководства и признания его, оно углубляется и усиливается. Нужна взаимность. Ведь даже для понимания обычных вещей на них должно быть сосредоточено внимание, иначе они проходят мимо, не оставляя следа. Тем более необходимо это в явлениях духовного порядка. И тогда ранее незаметное начнет проявляться в поле внимания все чаще и чаще, и рука учителя становится видимой во многих подробностях жизни, имеющих особое значение. Не может быть небрежения в том, что для человека важнее всего. Считают значительными и важными дела проходящего дня, но они приходят и уходят, и во времени забываются, в то время как учитель, который с вами всегда, становится все ближе и ощутимее. Если мысль постоянно отдается ему, то он воздает во сто крат, и не нужно бояться, что пострадают дела текущего дня. Наоборот, они, если отданы на служение людям, будут идти под знаком удачи, так что польза получается двойная. И людям, и духу, который превыше всего, что проходит в днях ваших. Так служение общему благу не может идти полную мерою без связи с учителем. И если человек есть мера вещей, то мерою самого человека будет признание им высшего руководства, учителя света.